Перевод стиха. Нарада продолжал. Да. Дорогой царь, когда Пуранджана почувствовал сильное влечение к девушке и неудержимое желание прикоснуться к ней и насладиться ею, она, тоже очарованная им и плененная его речами, в знак согласия улыбнулась. К этому моменту сердце ее уже принадлежало царю. Нарада продолжал. Дорогой царь, когда Пуранджана почувствовал сильное влечение к девушке и неудержимое желание прикоснуться к ней и насладиться ею, она, тоже очарованная им и плененная его речами, в знак согласия улыбнулась. К этому моменту сердце ее уже принадлежало царю. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Этот случай свидетельствует о том, что когда мужчина начинает настойчиво ухаживать за женщиной, у женщины возникает ответное чувство. Об этом говорится также и в другом месте Бхагаватам 5.5.8. Пумсакстритья мидхуна бхавахам этам. В основе этого взаимного влечения лежит половой инстинкт. Иначе говоря, половой инстинкт составляет основу материальной деятельности. Обусловленная жизнь, которая сжиздится на желании удовлетворить материальные чувства, является причиной забвения духовной жизни. Так изначально присущее живому существу сознание Кришны покрывается материальной скверной и превращается в материальное сознание, которое побуждает живое существо пускаться в погоню за чувственными удовольствиями. Еще раз комментарий прочитаю. Этот случай свидетельствует о том, что когда мужчина начинает настойчиво ухаживать за женщиной, у женщины возникает ответное чувство. Об этом говорится также и в другом стихе Бхагаватам 5.5.8. Пумсакстритья мудхуни бхавам этам. В основе этого взаимного влечения лежит половой инстинкт. Иначе говоря, половой инстинкт составляет основу материальной деятельности. Обусловленная жизнь, которая жиздится на желании удовлетворения материальных чувств, является причиной забвения духовной жизни. Так изначально присущее живому существу сознание Кришны покрывается материальной скверной и превращается в материальное сознание, которое побуждает живое существо пускаться в погоню за чувственными удовольствиями. Нарада увача идхам пуранджанам нари начаманам адхиравад абьянандата там вирам хасанти вирам мохита. Нарада продолжал. Дорогой царь, когда Пуранджана почувствовал сильное влечение к девушке и неудержимое желание прикоснуться к ней и насладиться ею, она тоже, очарованная им и плененная его речами, в знак согласия улыбнулась. К этому моменту сердце ее уже принадлежало царю. Омагам тимиранхасья гананджана шилкая чакшур уммиритам гейна тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритьярдхам ихате гураве намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Так, все, кто спать, вперед на служение. Серьезно говорю, все, кто спать настроился, пожалуйста, встаньте, идите служить. Дядя Коля, вперед. Вы выслушали Шримад Бхагаватам, комментарий. Я думаю, этого достаточно, прежде чем просто сидеть здесь и спать. Уже видно по внешнему виду, человек настраивается. Так, кто еще? Саня, давай, стой. Что, не спишь разве? Серьезно? Сражаешься еще? Мама на берегу Байкала. Матаджи там кто у нас? Наташа стала все время спать. Или ты ничего? Руки сейчас заняты, все нормально. Все спящие можете, на самом деле, лучше займитесь чем. Идите полы вымойте там, зубы почистите, не знаю. Это свидетельство о том, что когда человек начинает желать что-то материального в своем уме,

как называется, прайпавеша, то есть сознательно покидают тело, не надо им вешаться, не надо стреляться, травиться, это все тамас. Когда мы стреляемся, вешаемся, травимся, это называется тамас, что мы начинаем разрушать эту структуру. Но эти живые существа, они просто свободно переходят в сознание, без боли, без ничего. Они просто меняют тело. Поэтому их, вот эти такие, как называется, проповедшие, это не самоубийство. Это не считается греховной деятельностью. Но то, что совершает живое существо, обладающее ДНК, оно не имеет такого сознания, оно вынуждено что? Разрушить это тело. То есть мучить это тело и как присутствующие в ней параматму. Поэтому такой поступок совершают демоны, демоничные личности. Это поступок демона совершать самоубийство. Мучить параматму и мучить свое тело, как и присутствующие в ней. Помните, Кришна говорит в Бхагавад-гите? Они мучают свое тело и присутствующие в ней параматму. Потому что тело не предназначено человеческое для самоубийства. По своему желанию человек может покидать тело. По своему желанию. Покидать, но его не убивать. Итак, живые существа, вернутые в этот круговорот, вожделение, начинают соперничать и начинают биться. И неисполнение воли духовного учителя называется гуру апарабхи. Когда гуру ставит на вас надежду, дает вам указание, что вы будете, он надеется, что эта жизнь будет посвящена Кришне, и вы не хотите этого делать, под разным предлогом, то такая личность, если честно говоря, вот. Когда его за оскорбление преследовала чакра, все три мира обсуждают до сей поры этот поступок Дурвасы, считая его невыдержанной личностью, глупой и все остальное. Конечно, это была лила Кришны, но Дурваса оказался на сцене. Поэтому ведическая литература очень серьезно предупреждает своих, так сказать, последователей, как правильно сказать, адепты, которые, так сказать, следуют, чтобы они очень хорошо прониклись в природу того, чем они занимаются. То есть то время, которое нам отведено, это не только для того, чтобы мы просто здесь спали, сидели и так тяп-ляп что-то делали, чтобы мы проникли в природу той деятельности, в которой мы находимся. Для этого в Бхагаватам описывается учение Капилы Девы, философия Санки. То есть, как хорошенько узнать, от чего ж надо освобождаться. Если человек не знает, что этот мир плох, и что здесь полностью все страдает и подвержено уничтожению, у него не будет такого энтузиазма. У него нет энтузиазма. У него будет постоянный энтузиазм заниматься сексом. И Капила объясняет путы кармической деятельности, как рождается этот ребенок, как его глисты едят. Он практически показывает этот фильм «Лики смерти». Он показывает своей матери этот фильм «Лики смерти», чтобы она очень реально ощутила. Но люди были так разумны, что когда им рассказывали, для них это было больше, чем фильм. Сейчас люди так тупы, что им показывают, пока им это не сделаешь, они ничего не видят. Это калиба, тантрая, то есть отупевшие живые существа, низшие среди людей. Как Шива говорит, для людей, у пастуха, когда кто-то приближается, у него есть что? Лейта, свирель. Для гопи у него есть свирель. Но для животных у него есть палка. У Кришны, у него есть палка для животных. Животному оно не понимает проповеди ничего, но оно очень хорошо понимает, когда воздействует на его физическое тело. И животное прекращает стремиться в то место, где есть проблемы. И пастух из сострадания к коровам, когда они идут в опасное болото, приходится сначала он их пугает, но когда они не понимают этого запугивания, что он делает? Бьет их палкой сильно для их же, что? Благо. По крайней мере, удар палкой это лучше, чем трясина, в которую они попадут. Очень мирно, мило. Таким образом, когда человек не понимает мриндангу, прихат мринданга, когда он не понимает, что важно воспевать, улучшать свое воспевание, следовать всем правилам, тогда начинается пугать его начинают. Тогда все начинает его пугать со всех сторон. Если он этого не поймет, то будет третий уровень. Так в этом мире существует три уровня цивилизации. Мантрая, брихат мринданга, янтрая, запугать его механически, через механизмы какие? Телевизор, магнитофон. И третье, что произойдет с ним? Да, как Прабхупада говорит, одно неловкое движение, и вы сами себе перерезали горло. Так в этой вселенной существует три уровня этих цивилизаций, этих сознаний. Мантрая – самый высший для разумных. Янтрая – для отупевших, раджасных, которые гоняются за всем, уже материалисты они становятся. И тантра – это уже практически демоничные формы жизни. Что они вроде люди, но они всех козни только хотят чинить всем. Зависть их уже просто не имеет границ. И ложное эго их настолько раздулось, что уже остановить их очень сложно. Очень сложно. Поэтому первый уровень обращаются к разуму, там все построено на разуме. И этого достаточно. Священное писание, Апауруша Шабда. Людям читают, Бхагаватам рассказывают. И они все это видят воочию, поскольку у них сознание чисто, они все это чувствуют. Я говорю, да, на самом деле это все так мерзко, этот мир. Как сказал Шукадеву Госвами, как только появился на свет, он сказал, этот мир не предназначен для наслаждения. Это было первой фразой Шукадеву Госвами при рождении. Этот мир не предназначен для наслаждения. Он собрался и ушел в лес. Шукадеву Госвами, который показал сладость Шримад Бхагавата, сладость взаимоотношений Кришны и его преданных. Сладость. Майтрея Муни, что показал? Майтрея рассказывает Шримад Бхагаватам Видуре или нет? А? Рассказывает или нет? Рассказывает. Что же показал Майтрея? Шукадева Госвами показал сладость взаимоотношений, нектар. Зрелый плод стал еще слаще от соприкосновения. Он так рассказал, что все были привлечены этими взаимоотношениями. Майтрея Муни с Видурой. Что он рассказал? Как он ему поведал? С каким ему настроением он поведал? Как думаешь? Я думаю, что он рассказал про яд материального ума. Про яд материального ума. А Шрила Шута Госвами? Вообще, когда-нибудь задумываетесь, когда книги-то читаете по два часа якобы, чтобы ходить на санкиртан? Ну вот вы все знаете, да, по крайней мере, это не для вас не новость, да, что Шукадева Госвами показал всю сладость отношений Господа и его преданных. Как сладок все это, нектар преданности. Зрелый плод, когда он клюет, и рассказывать Шримад Бхагаватам, это просто сладость. Майтрея Муни что, Видури, как он его поведал? Показав, что как Господь и преданный, что? Ну ладно, давайте пропустим Майтрею. Кто может сказать, что вот у него, как он думает? Суту Госвами в каком настроении поведал? Я вам скажу. Суту Госвами поведал Шрила Суту Госвами, если никто так и ничего не понял, читая по два часа книги в день и говоря, что мы там не дают читать книги, но когда читает, он ничего не понимает. И не догоняет, и не побеждает. Шрила Суту Госвами рассказал тот же самый Шримад Бхагаватам в таком настроении, чтобы понять могущество чего? Чего? Могущество преданного служения. Шрила Сута Госвами рассказал о могуществе Шримад Бхагавата. Шрила Сута Госвами рассказал так об этом, что все поняли могущество преданного служения. Как надо предаваться и как это могущественно спасает всех. Майтрея ему не рассказал о чем? как Кришна защищает своих преданных в таком настроении. А Шрила Шукадева Госвами, что? Как сладостно эти взаимоотношения. И каждый раз, рассказывая в разных периодах, один рассказал на уровне, другой. Как спасает Кришна своих преданных. Век Кали надо рассказывать о том, с таким оттенком, как Кришна спасает своих преданных, как выгодно быть преданным, о каком нектаре можно говорить в век Кали. О каком нектаре, какие слюни у кого появляются, когда только все видят, как бы спастись от прыщей, от головокружений, от причинений уму и телу беспокойств. Блохи кусают, бандиты подкрадываются, тля летает, я весь ржавею. Каких сладостно, да все страдают, все страдальцы, век Кали все страдальцы, озабоченные еще к тому же, чем? Вот этим половым влечением. Да еще так озабочены. У них безобразные семьи. Они все зачаты во грехе. О какой сладости Шримад Бхагаватам им поведаешь? Все безварна самскары. Гарбхатхана самскары зачаты. Все относятся к категории почти все 100% варна самскары. О каком нектаре они могут узнать? Они только могут узнать, как не страдать. И им Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада излагает, давая комментарии, каким образом? Следуя умонастроению. Кого? Майтрея? Что ты говоришь? Я не говорю. Ты так не понял. Шрила Рупа Госвами. А Шрила Рупа Госвами очень много цитирует кого? Чьи комментарии цитирует? Чьи толкования объясняет Шрила Рупа Госвами? Кто знает? А? Это философия. Вот это когда без всяких вот, без садханы, когда вот здесь не надо, без того, что оставаться в храме надо. Вот смотрите, вот философия. А Шрила Рупа Госвами объясняет это в умонастроении Шри Чайтани Махапрабху. Он объясняет так, как Шри Чайтани Махапрабху. Потому что только Шрила Рупа Госвами понимает умонастроение Шри Чайтани Махапрабху. А Шри Чайтани Махапрабху – это умонастроение Радхи и Кришны. А Шрилу Рупу Госвами понимает кто? Его старший брат, как зовут его? А? Как? А что ж ты так? Не уверен. Явно не Димка Чащин. Это философия. Но это для таких, ну для как сказать, тех, кто привлекается в философию, для мудрецов. Потому что мудрецы-то они философией же привлекаются. Вот им надо знать, как поведал нектар, там то, что. Потому что это их вдохновляет жить, служить. Но в лесу на Имишарани самые разумные из разумных. Они сказали, мы не хотим жить в Кали. Мы не хотим жить в Кали-югу. И в лесу на Имишарани, они говорят, проходит ступица вселенского колеса. Вселенского колеса именно на месте леса на Имишарани. Бхагаватам объясняют, почему на Имишарани является священным местом. Что такое ступица? колесе, ты тоже наверняка знаешь. Что это такое? Какая ось? Вот смотри, вот представь, вот колесо. Вот здесь вот центр. А ступица где? Откуда ее? То есть центр. Да? Про колесо ты мог уже подробнее нам рассказать? Тут многие даже не знают, что такое ступица и что такое колесо. Это ведь калий. И мы тоже с вами собрались в лесу на Мишаразе. Здесь тоже проходит сейчас ступица. Потому что здесь, где есть храмы, где установлены божества, там проходит ступица. Оттуда все исходит, все спицы оттуда исходят. И мы что тут собрались? Чтобы нектаром насладиться Шримад Бхагаватам? Или узнать о том, какие взаимоотношения у Кришны с его преданным Арджуной, Накулой, Сахадевой и Бхимой? И как негодяй Дурьятхана был побежден? Мы что здесь собрались? Услышать могущество преданного служения? А? Мы-то что здесь собрались? Ну-ка расскажите мне. Вот кто что здесь собрался? Серега, ты что здесь собрался? Нектар Бхагаватам выслушать? Или узнать, как негодяй Дурьятхана пострадал в два бою. Или ты хотел услышать о могуществе преданного служения. А? Тимурка, ты что хотел? Что забрался здесь в ступицы? Вместе с Валькой. Мы решили узнать, как стать богатыми. Как тетку хорошую найти. Как не страдать от мужиков? Или еще что-нибудь? Что мы? Все мы собрались узнать, как не страдать. Какой нектар? Какой там Дурьятхана? Кто такой Шрила Сута? Мы не хотим страдать. Страшно, аж жуть. Аж грудь обжигает. Мы не хотим все страдать. Страдать, понимаете? Великие страдальцы век Кали собрались. Великие завистники, негодяи, подонки бывшие, ублюдки собрались. Кто разбогатеть? Кто одететь, кто забеременеть. Собрались в этой оси. Кто пришел победить вожделение другим вожделением? Кто пришел победить тупость еще большей глупостью? Скажите, как можно тупость победить глупостью? Или наоборот, глупость победить тупостью? Как можно сон победить более глубоким сном? Надо углубиться во сне просто, и тогда сон будет побежден. Я так неудачлив в преданном служении, что мне надо сделать больше неудачи. Итак, в век Кали все собрались, конечно же. Разумные из разумных века Кали приняли сразу миссию Харинама Санкиртаны Шри Чайтани Махапрабху. Почему? Там было весело. Там шарики были, там было классно. Почему они приняли? Почему каждый из нас принял? Потому что все страдали, все мы искали. Поэтому это разумные люди. Разумные люди были еще тогда. Но все мы сейчас ищем это. А почему мы сейчас ищем? Вот каждый из нас жил в Сатья-югу. Что они искали? А? Все мы жили в Трета-юг, Двапара-юг. Что они искали? Искали же, наверное, тоже страдали. Но искали же. Что? А что искали-то? Кришну? Нектар? Или про Дурьятхану хотели услышать?

Когда у нас желание на кого-то наехать, кто-то нас оскорбил, гуны тамас, то есть мы кому-то причинить хотим что-то беспокойство. Когда у нас есть желание, что отдохнуть. Вот хотел отдохнуть, так все тяжело, это так, зачем перепереживать, себя перенапрягать? Зачем? Это зачем перенапрягаться? Вот все притянул. И сопли там. И во второй песне Бхагавата написано, кто спускает слюни во сне, это признак, классический признак чего? Гуны невежества. И на него, как только слюна вытекает изо рта во время сна, как на него нападают кто? Духи. Духи джай. Вот как это происходит. Чего они спят-то здесь вот все вот эти вот? Спуны. Спун. Потому что у них там сразу можно видеть, какие у них мысли там в голове. Голова. Котелок. Череп. Мысли бегают. Варит. Думает человек. А о чем? О чем угодно, только не о пожаре. Вот что происходит. Вот почему мы видим таких людей. И не видно таких, которые, давай служить надо. А все таки. А что он ел, а? Вы видели, что он ел? Вы видели, у него новые носки? А вы видели, там Атаджи-то? Тоже мне! А? Вы видели что-то? Тоже мне! И вот чем, забита голова человека? Разве в таком состоянии можно что-то отрешиться от чего-то? Когда думать это? Как человек может отрешиться от чего-то? Что такое мантра? Ум должен освободиться, тогда туда приходит Кришна. Когда там нету грязи. Когда у нас там вот это все, что мы там что-то себе планируем, там Кришна как-то вот он, ну там он говорит, я, ну не, как-то такие места не очень меня привлекают. Там в голову в нашу пчелы даже не летят. Там одни такие мухи. Мухи. И когда там все время мухи, тогда у нас все время там проблемы. Он оскорбил меня, он специально на меня наговаривает. Вот человек начинает только это обдумывать, и что он притягивает к себе? Конечно же Кришну. Конечно же, Кришна сразу, о, он так думает, и свляет, и туда скорее летит. Туда прибегают ослы леса Талавана. Туда ослы прибегают. В такую башку, да, ослы прямо, не знаю, табунами прямо. Как только человек так мыслит, они меня тут, они все мне завидуют, они все завидуют до одного. Вот если человек так начинает думать и убеждает себя, кто умный, в его ум, кто там бегит? Кто туда бежит-то в этот ум? Змеи сразу, змеи туда просачиваются. Змеи недоверия. Змеи. И как только змея касается своим ядовитым зубом молока, как молоко все отравлено. Пропада. Об этом, именно поэтому Пропада дает такие примеры. Сомнения начинаются. Поэтому Кришна говорит Арджуне в итоге, для сомневающейся души. Что там, Дима? А он как его называет? Нет чего для сомневающей души? Нет счастья. И несчастья нету. Ни радости, ни горя нету. Ни в мире, ни в следующем. Это как? Ни в мире, ни в следующем. Не в этом, ни в следующем. Ни в этом мире и ни в следующем. Для сомневающейся души нет чего? Кто помнит? Чего нет? Талонов на сахар. Чего нет для сомневающей души? Серега, как помнишь? Читал Бхагавад-гиту хоть раз в жизни? Помнишь? Кришна есть память и забвение, и знание. Как думаешь, Мура? Нет мира у нас. Нет мира во всем мире. Понятно. Нет мира. Вот, Шарира Брит считает, что он говорит, для сомневающей души нет мира. Ни в этом мире и ни в том мире. Мир и мир три раза. Кто думает еще как? Чего нет для сомневающейся? А? Что там такое? Скажи, Ришикули, что там нету? А? Вожделения нету. О, нет счастья. Так что там, нет или не находит? Нет счастья в жизни. Все время вы на меня наезжаете. Нет счастья в жизни. Ни в жизни, ни в смерти. Для изгибающейся души. Сомнение. Да как обращается в этот момент Арджун? Или как называют Кришну? Сомнение. Он говорит, о! Победитель! Кого? Демона какого? Мадху. Да? Маду, как его зовут? Маду? Судана. Это значит тот, кто побеждает что? А кто такой демон Маду? Мадхова. Который сеет сомнения ходит. Иногда. Весной и осенью. Когда у него шиза обостряет. Все эти демоны, когда он кого-то как-то называет, то это эпитет Кришны, то что Кришна эти качества уничтожает. Если мы обращаемся к Кришне, он уничтожает. Если мы в сознании Кришны, все эти сомнения исчезают. Это демоничные живые существа. Мадху, демон сомнений, прокрадывается в наше сердце. Поэтому он говорит, для сомневающейся души, о победитель демона Мадху, мо Мадху Суда. Тот, кто победил эти сомнения, побеждающий все сомнения, Кришна. Он говорит, таково мнение. И он Кришна много раз говорит, без сомнения, так, такой преданный достигает моей вечной любви. Без сомнений, то есть нету там этих демонов сомнений. Поэтому мы так действуем. Потому что сомневающаяся душа, она не может найти счастье ни в этом, ни в том мире. Не может найти. Поэтому мы не сомневаемся, мы делаем это и все. Мы не сомневаемся, так это или так. Мы делаем это. Потому что сомневающаяся душа ничего не может сделать. Она все сомневается. Я говорю, взять там череп поросенка и все время смотреть на него и говорить. To be or not to be. Быть или не быть. Нет, чтобы взять там, не знаю, книги, стопку книг, и тогда успокоиться. To be or not to be. Нет, надо почему-то взять череп поросенка и смотреть на него и говорить. Быть или не быть? Кем? И вот здесь в предыдущем стихе говорится. Видя или обидя? Свинья, олицетворение чего? Невежество. Вот мы так вот берем это все и начинаем. Быть или не быть? И говорим, дорогой поросенок, взгляни нам в глаза. Ты так повел своим пятачком, что у нас ум пришел в вожделение. Купидон выскочил из-под мышки, и теперь мы в таком в транссексуальном состоянии находимся. И что-то наш ум привлекся разными гунами, покрылся. Вот как мы можем избежать этих проблем, чтобы они не толкали нас. Мы не должны на них медитировать. Почему Прабхупада говорил, расскажите о своих планах Богу, если хотите его рассмешить. Зачем медитировать нам на эти планы, которые все не сбудутся? Сбудется только план Кришны. Останутся только преданные. Когда начнется чистка, останутся, это план Кришны, оставить только преданных, которые начнут золотой век. И сохранить тех, кто потенциально остается преданным. Не те, которые свалились. Это его план. Поэтому все остальные планы, они будут, извиняюсь за выражение, ну, по крайней мере, немножко нарушат он Кришну. Немножко нарушат. Не будете вы сидеть в ресторане, так сказать, наслаждаться. Ты так и не удовлетворишься, пока не сообразишь. Как-то планы нарушатся так. Как-то, может быть, кто-то с беременностью повременит. Гарбха. И Шипутру, так сказать, подождет, может быть. Который создаст новую религию. Может, вы дождетесь, так, когда непорочное зачатие произойдет, когда кто-то будет возле вас, который, так сказать, сообразит, как это сделать. А не кто-то будет возле вас, когда вы будете сокрушаться по поводу своих детей. Вот все же здесь сидят и уверены, что у них будут хорошие дети. Все уверены. Уж такая разумная личность Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, сказал, я бы не рискнул. Если б я точно знал на 100%, что от меня будут рождаться дети, сознающие Кришну, он говорил, я бы 10 тысяч раз сошелся. Но я не имею уверенности в этом, поэтому я не рискую. Если уж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такая возвышенная личность не рисковал. А Санек? Будет наша Махаюлька, или будет у нас Махарджунка, или Дан, Данова, Данав будет какой-нибудь. Потомок ты, Данава. Это сбило с варги какие-то имена. И когда я первый раз услышал, я хохотал, а он ничего понять не может. Он думает, это все здорово, что, классный Ждан. Товарищ Жданов. Будет товарищ Жданов. Какие мы, каких детей там? Какие от нас дети выскакивают? Они все мальчиши-плохиши. И девчонки, так сказать, за коробку печенья, за банку варенья готовы хоть час. Что это за дети? Они готовы прекратить ягью, схватить женщину и убежать с ней. Их ум охвачен огнем вожделения этих личностей. Они ничего не могут сделать, для Кришны нормально. Прабхупада сразу предупреждает в комментарии. Даже когда они небольшой шаг совершат, и это и то хорошо, на следующий раз они начнут с того места, на котором закончили. Прабхупада, он сразу говорит, что многая часть населения, она сразу не сможет прогрессировать. Поэтому он говорит, я создал эти центры, храмы, только для тех, кто хочет быстро прогрессировать. Храмы это для тех, кто более разумен. Поэтому он сказал, это школа браманов-то, потому что это самые разумные, они в храмах живут. Потому что они первоклассные, первосортные люди. Век Кали это самые первосортные люди, потому что именно они возглавят общество. Потому что те, кто не может этого делать, они, ну, им просто вот надо дать возможность хотя бы шаг сделать в жизни, два шага. Но храмы предназначены для самых первосортных людей. Те, которые обладают самым мощным разумом. Которые сейчас в этой жизни хотят достигнуть результатов преданного служения. Все же совершенно по-другому. Мы когда смотрим материальными глазами, когда все тогда нелогично. Но если мы смотрим глазами Прабхупады, Прабхупада ясно, открыто об этом говорит в книге. Что ИСККОН это школа брахмана. В первую очередь. И он говорит, все силы влаживаются в этих преданных, в этих учеников, которые склонны следовать и склонны проповедовать философию сознания Кришны. И имеют энтузиазм. А этот энтузиазм проистекает из их осознания, что этот мир не предназначен для наслаждения. Вот почему они так энтузиастичны. Не потому, что они здоровее нас физически. Не потому, что они богаче или удачливее. Они разумные. Они поняли, что этот мир не предназначен для наслаждения. Они понимают, что здесь стремиться к власти, к деньгам, к чувственным наслаждениям, к мистическому совершенству глупо, поскольку все это вынуждает человека рождаться здесь опять. И значит опять страдать. Они пришли к этому выводу, пройдя через многие рождения и смерти, говорит Кришна. И поняли, пришли к заключению, что я являюсь верховной божественной личностью. И они полностью без остатка отдают себя преданному служению. Нужно просто найти этих личностей и дать им сознание Кришны, которые разочаровались и поняли, что этот мир не предназначен. Они особо энтузиастичны будут. Вот откуда у них столько энтузиазма. Они поняли, они мудрые. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, мудрецы пришли к выводу, что тело разрушается бренно, а душа вечна. Поэтому они с энтузиазмом, что отдают себя полностью преданному служению. Вот откуда у них энтузиазм-то появляется. Они с энтузиазмом они отдают себе стоянки древнего человека. Так. Или еще чему-нибудь. Богатство. Они с энтузиазмом отдают себя преданному служению, чтобы получить богатство. Построить новый ресторан Астория. Ну, будет вегетарианский. Но я буду директором. И будет много денег. Я буду ездить все время в Вриндаван. Сидеть там в ресторанчике и всем лапшу на уши вешать. Я великий преданный. Там есть тоже такие. Эти подаятровцы. Многие, кто были в подаятре, я их не вижу. Упор прям. Где-то они все устали. Где-то они все на приколе. Якорь бросили. Вот всех я их помню, этих подаятров. Это перед глазами живые стоят. Кто остался? Ангира Муни? С этой подаятром. Ну такой. Действующий, по крайней мере, хоть как-то действующий. Фригалиндаджи, кто еще нахуй стал? Вот из этой подаятры, которая здесь циркулировала. Кто еще помнит? Здесь есть старички-то? Я здесь ни одного старичка-то не вижу. Все новенькие. Баирка? А, Баирка? Ну кто еще? Баирка тоже подаятры там была. Бахуков Андрюха. Ты не записывай это. Зачем ты это все записываешь? Тебе кто дает это указание? Ты хочешь, чтобы мы это тело заняли в преданном служении, а мы ходим там, мы бьем там, знаешь, если бьют там, колят, что-то протыкают. Таких очень много. Голодают. Кришна говорит, да иди поешь и книг бахни. Не, я буду голодать. Я буду голодать. Кто-то что-то выдумывает все. Он говорит, просто... Выполняй указания своего авторитета, и это будет аскеза. Не, это не аскеза, я буду встать на одной ноге. Ну и тогда давай мы тебе одну ногу оставим, и стой на ней, сколько хочешь. Ну что, желание исполнится, я серьезно говорю. Вот этот безногий, ты безногий, потому что ты желал. Он говорит, как это я желал? Говорит, ну ты же хотел как-то меня с одной ногой удовлетворить. Вот давай тебе удовлетворять с одной ногой. Все, стоял на одной ноге. Я тебе сказал, двумя ходи, ты санкиртами занимайся. Ты говорил, не, я буду стоять на одной ноге. А ты что, есть не хочешь? Ну ладно, я тебе отсутствие сделаем, тебе дистрофия. Вон есть ноги, которые и вообще не едят, ничего не могут есть. Только смотрят и слюни глотают. Это же желание исполняется. Кто-то все дурня, под дурня косил, а потом раз и дураком стал. Ну, серьезно, ну все это. Специально, он думал, так выгодно. И там санкцию получил, татаст. И все потом уже говорят, ты что, овца? Многое так действует. Шутил. Вы знаете, как вот Сашка вот у нас, вот он мне рассказывал. Вы видите, у него много дефектов в речи. Это тоже сенсорный аппарат. У него в школе удивительно. Я думал, он такое от рождения, там что-то стукнули его, напугали там чем-то. Оказывается, у него в классе был человек, который так разговаривал. И Сашка начал его дразнить. И дразнил его очень длительное продолжительное время. Теперь Сашке почти 30 лет, и он все так говорит. И не может от этого избавиться. Вот додразнился. Сам себе заработал проблему. Так, Санька? Ну. Поэтому, когда мы хотим стоять на одной ножке, потом мы, правда, Антошка на одной ножке. Вот Ольга Баданцова говорит, ну ничего, это с нами не случится. А теперь она чуть Антошкой на одной ножке не стала, зато теперь стала смиренной и понимает, что нельзя оскорблять. Нельзя. Зато она это глубоко понимает. Потому что для нее было благо это. И если еще раз она вякнет, или опять Антошкой на одной ножке станет, или будет, как тот солдат, об одной руке и об одной ноге. Если так лучше человеку понимать, его предупреждают, он не понимает, значит тогда вот палка кармы выскакивает и начинает гонять. Помните, да, были атрибуты? Дудка, самогудка, дудку не понимал человек. Была скатерть, самобранка, это вот лайм был, тоже ни черта не понимал. Была книжка, которая сама разговаривала, тоже ни шиша не понимал. Были сандали, которые сами бегали, тоже ничего не понимал. И там был кто? А? Дубина, ну, там была в этом сундуке, потом осталась дубина. Она просто молотила всех, кто не понимал, и все остальное. Это же сказки непростые. На самом деле там глубокий смысл. И она просто начинала калашматить всех подряд. Кто недоволен был дудкой, кто недоволен был тапками, там, этой скатертью. И появлялась дубина стыросовая. И она начинала гонки по вертикали. И что-то дубину, знаете, все не любили. Дудкой не привлекались, книжку не читали. Тапки, так сказать, были всегда грязные. А дубину не любили. Скатерть самобранку хотя бы нравилась. И то так, не убирали ее. Так. Оказывается, все жизнь. Я вот только прочитав книги Прабхупады, только вдруг меня осенило, что все, что здесь есть в мире, эти сказки, все же нам все со всех сторон говорит о Кришне. И учит нас предаться Кришне. Со всех сторон, все абсолютно. И мы этого даже. И когда я уже услышал лекцию Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада говорит, в этом мире все является сознающим Кришну. И все говорит о Кришне. И здесь ничего нету, чтобы не говорило о Кришне. Нету ни одного движения, которое бы не говорило о Кришне. Ни одной истории, которую бы не слышали. Люди услышат ее. Хоть какая, хоть матерный анекдот. Все это связано с Кришной. Все абсолютно связано. Только люди вне сознания Кришны не могут это увидеть. Связи. У них отсутствует. Они не могут связи. Потому что не являются йогами. Йог только связь видит. Йога это означает связь. Увидеть все в связи с Кришной. Поэтому Брахма и говорит, дорогой сын, если ты когда-нибудь что-нибудь увидишь отдельным от Кришны, это и есть проявление его иллюзорной энергии. Значит, ты в иллюзии. Потому что что-то ты вдруг стал видеть отдельным от Кришны. Что это не имеет отношения к Кришне. Все с ним связано. Только ты должен понять. И Кришна говорит Арджуну, три гуны материальной природы. Я тебе сейчас расскажу, и ты поймешь, почему так этот мир действует. Он должен слушать тех, кто понимает. Ну, как сказать, не входит, допустим, не у кого знать. Ну, то есть он принимает, а что-то Кришна не понимает. Ну, то есть, этот человек приходит? Да. Говорится, что когда человек действует по указаниям, он всегда в безопасном положении. Если он понимает эти указания правильно. Поэтому, когда мы получаем указания, мы должны еще их понять. Если мы получили указания и начинаем глупо действует, то мы в итоге как та змея оказывается, с выкатенным глазом, как здесь, со шкурой опущенной до пупа, худой, со сломанным зубом. Еще говорю, еще ты спрашиваешь, да. Мы твои указания выполняем. Вот ты до чего нас довел. Что кто на самом деле действует, никогда в таком состоянии не может оказаться. Кришна говорит, непременно он возвращается ко мне, непременно, даже ты не сомневайся в этом, я тебе говорю. Если уж Кришна говорит, а мы говорим, ничего себе, мы предавались, и вот это. Все понимают, без глаза, без зуба, шкура за пупа. Все в крови умираем. Спасибо большое, Лила Прабхупада. Так не происходит. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай Шри Прабхупада. Перевод стиха. Девушка сказала, «О лучший из людей, я не знаю, кто зачал меня. Мне трудно дать тебе определенный ответ. Имена, И происхождение моих спутников мне тоже неизвестно. Девушка сказала: «О лучший из людей, я не знаю, кто зачал меня. Мне трудно дать тебе определенный ответ. Имена и происхождение моих спутников мне тоже неизвестны». Комментарий во божественной милости Шри Шримады Ачеба Активиданты с вами Прабхупада. Живое существо ничего не знает о своем происхождении. Оно не знает, почему был создан материальный мир, почему другие живут и действуют в этом мире, и какова его первопричина. Ответов на эти вопросы не знает никто. Это называется невежеством. Пытаясь разрешить загадку происхождения жизни, маститые ученые выявляют жизненно важные химические соединения или комбинации клеток, но на самом деле никто из них не знает, как возникла жизнь в материальном мире. Слово «брахма» «джиджнаса» указывает на стремление найти первопричину нашего появления в материальном мире. В действительности, ни один философ, ученый или политик не знает, откуда мы пришли, почему мы ведем упорную борьбу за существование в этом мире и куда попадаем после смерти. Как правило, люди думают, что все мы оказались здесь случайно, и как только нашему телу придет конец, спектакль с нашим участием тоже закончится, и мы уйдем в небытие. Ученых и философов, которые придерживаются подобных взглядов, называют имперсоналистами или буддистами. В этом стихе девушка описывает истинное положение живого существа. Она не может назвать Пуранджана имя своего отца, потому что не знает, откуда она пришла. Не знает она и того, почему оказалась здесь. Она откровенно признается, что ей об этом ничего не известно, таково положение живого существа в материальном мире. В этом мире много ученых, философов и выдающихся государственных деятелей, но им неизвестно, откуда они пришли и почему стараются обрести в материальном мире так называемое счастье. В материальном мире люди имеют в своем распоряжении все необходимое для жизни, но они настолько глупы, что не задумываются над тем, как сделать этот мир пригодным для жилья кто сделал этот мир пригодным для жилья и снабдил его всем необходимым. Здесь все функционирует по определенным законам, и тем не менее люди по глупости своей думают, что они появились в материальном мире случайно и после смерти уйдут в небытие. А мир, так хорошо приспособленный для жизни, будет продолжать свое существование, но уже без них. Навидам ваям, ваям, навидама ваям шамьят, картарам пурушар шабха, атманашча парасьяпи готрам намача яткритам. Девушка сказала: «О лучший из людей, я не знаю, кто зачал меня, мне трудно дать тебе определенный ответ, имена и происхождение моих спутников мне тоже неизвестно». Итак, в этом стихе говорится о положении живого существа, которое не знает, своего происхождения, не знает, кто является его отцом, матерью, какова цель пребывания и функции, что сопутствует живое существо в этом материальном мире. В таком состоянии живое существо лишено всякой надежды обрести счастье, поскольку оно не понимает того положения, в котором оказалось. Очень часто это можно сравнивать с тем положением, в котором оказываются люди в материальном мире, когда они являются сиротами или сиротами, которые не знают, кто их отец, кто их мать, они не знают никакой своей родословной. Кришна в Бхагавад-гите постоянно говорит: «О сын Панду, он говорит, о потомок Бхараты. Каждый раз он говорит ему о его происхождении, о его корнях, потому что в этих корнях скрыто знание. Знание того, какой готре принадлежит Арджуна. Готра означает история рода, какое родословное принадлежит Арджуна. И это родословное великих преданных, великих царей. И из этой родословной, из истории своих предков можно узнать, в чем была цель этого рода. Что же хотел этот род, для чего он поддерживал все эти такие, так сказать, свои исторические коммуникации, для чего он поддерживал, чтобы сохранить цель этого рода. Какова же цель была этого рода? И Кришна постоянно напоминает Арджуне. О потомок Бхараты, о сын Кунти. Постоянно напоминает ему о его происхождении. Здесь же, в этом стихе, говорится, что человек, который не знает о своих корнях, что так сказать, кто он такой, для чего пришел, вот так же, как, допустим, сейчас в каждой национальности или в каждом, я про род не говорю, род чабанов, род пастухов, никто ничего не знает, на самом деле. Наша цель пасти коров, наша цель, так сказать, пилить доски. О, сын чабана, так сказать, о, сын плотника. Вот Иисус Христос был сыном плотника. И в эзотерических разделах христианства плотник – необычное такое качество. Быть сыном плотника, так сказать. Есть такое понимание, что плотник, ну, тоже необычное такое, необычная специальность. Но в таком, в эзотерическом понятии, то есть в его таком скрытом восприятии. Так же, как Кришна, вот он пастушок. И кто-то, да это так буквально, но за этим стоит очень много философского, так сказать, скрытого смысла, за его пастушеством. Так же, как и за положением, так сказать, этого, как плотника. Так же, как есть понятие рыбак. Рыбак. Бхактивинода Тхакур поет. Все мы попались в сети иллюзорной энергии Майя Джали. Поэтому любая деятельность в сетях, она бесполезна, поскольку мы не свободны. И сети, эти сети материальных желаний под влиянием иллюзорной энергии, они еще больше запутывают живое существо. Когда живое существо начинает, рыба начинает дергаться в сетях, то оно еще больше запутывается в этих сетях. И все рассчитано таким образом, что сеть, она так устроена, что когда рыба попадает в сеть и начинает там брыкаться еще, и чем она сильнее брыкается, тем сильнее она запутывается, еще больше запутывается. И чем больше сил она отдает на это, тем больше ее это все сжимать начинает. Также и живое существо, не понимая положение этих сетей, то есть не зная природы этих сетей, не зная предназначения свое, изначальное предназначение, не зная своей природы изначально, не зная в том, с чем связано. Вот он говорит, я без рода и без племени. И Кришна в Бхагавадгите говорит, я есть мать и отец. И когда живое существо не знает, что Кришна, Бог, является его изначальным отцом и матерью, и что есть вот эти путы кармической деятельности, сети эти, в которые попадает живое существо, Майя Джали, в сети Майя Джали, иллюзорной энергии. И когда живое существо пытается здесь еще дергаться, трепыхаться в этих сетях. И трепыхаться в каком? Так и не поняв, в чем же смысл-то существования живого существа. В чем цель пребывать в этом материальном мире? И как можно выпутаться? Какова природа этих сетей-то? Какова природа этой сети? Живое существо практически обречено на то, чтобы быть задушенным здесь. Итак, поскольку природа живого существа вечная, живое существо, неправильно осознавая свое положение, постоянно переживает процессы рождения и смерти. Постоянно вынуждено пережить эти процессы рождения и смерти. Поэтому Кришна в Бхагавадгите дает полное понимание Арджуне его происхождения. И Кришна, когда раскрывает Арджуне природу этого материального мира, трехгун материальной природы, то есть эти сети, Он объясняет ему, как действуют эти сети. Он объясняет ему, как исполнять свой долг, что здесь нужно делать и чего нельзя делать, что приводит к освобождению, что приводит к деградации. И Кришна объяснил Арджуне, что если ты сейчас будешь трепыхаться в этих сетях, то есть трепыхаться имеется в виду действовать с определенным мотивом, то ты еще больше можешь запутаться в последствиях своей деятельности. Поэтому он сказал ему, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Просто исполняй свой долг, ибо ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. То есть ты просто запутаешься. Итак, живое существо, действуя в этом материальном мире, должно узнать о том, как правильно действовать, в каком настроении действовать. Вся наша философия называется сознание Кришны. То есть в каком сознании человек должен совершать ту или иную деятельность. Вот сейчас, допустим, многие пытаются заснуть, это называется сознание, тамагуны. То есть живое существо, покрытое телесными проблемами своими, которые связывают сложным эго, ложное эго связывает живое существо по рукам и ногам с этим телом. Поэтому человек не может пробудить сознание Кришны. Почему? Он может пробудить сознание своего тела. Пока он находится в сознании тела, он не может им управлять. Потому что Кришна не может исполнять это желание живого существа. Он может, вернее, но он не исполняет. Почему? Потому что живое существо полностью мыслит телесными представлениями. Полностью на платформе телесных знаний стоит. Поэтому живое существо желает через тело. То есть живет потребностями не своей истинной природы, а живет желаниями и потребностями тела. И Кришна санкционирует все эти исполнения проблем и желаний, связанных с телом. Вот сейчас человек сидит и засыпать начинает. И как вот бороться? Сложно бороться. Нужно изменить ум, чтобы Кришна санкционировал, что сон отошел. Ум изменить. Когда человек достаточно утерял чистоты, то есть осквернен, то его ум не в состоянии мыслить позитивно. То есть человек мыслит, вот как сейчас вот Джайратха запели, и у человека, вот я смотрю, ну, глаза пустые. То есть они не думают, что слава Радхе и Кришне, да, представить там, человек поет, слава Радхе и Кришне, слава божественному лесу, там, и все, Вриндавну, Кришна гуляет с гопи. Человек не представляет это, то есть ум его не работает. Он поет просто, но думает о чем-то о своем, механически. Как кармаканда, то есть все свести к ритуалам. И когда человек все сводит к ритуалам, он вынужден совершать оскорбление. Те, кто находится на платформе кармаканды, и с основным, так сказать, пиком кармаканды является он настроение дакши. Поскольку дакша является олицетворенным кармаканды, олицетворенным законом кармаканды, олицетворенным методом кармаканды. И дакша оскорбляет вайшнава, Шиву. Привязанный к ритуалам и ко всему остальному, это называется платформа материалиста. То есть человек преследует материальные цели. Поэтому он не прилагает никаких усилий в сознании. Поскольку его сознание сквернено материальными представлениями, человек строго здесь, я вижу много садханистов, там встают рано, все идеально делают, там тулоси поклоняются. Но видя их, я вижу, что они относятся как к благоприятной деятельности раздела кармаканды. Это оскорбление святого имени. Джапу также повторяют, ходят долго. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Вроде кажется, человек старается, все здорово, но это кармаканда. Видно, что человек не прилагает сознание, поэтому он не может победить ни одной своей проблемы. Вот я вижу сейчас многие, вот, что-то ходят, что-то пытаются делать, стоят там, что-то. Я знаю изначально, честное слово, я знаю на 100%, это бесполезно. Не отказавшись в уме от ложных своих представлений, невозможно победить ничего. Поэтому Прабхупада говорил, что даже если следовать этому процессу в умонастроении коровы, что значит в умонастроении коровы? Корова, по крайней мере, послушна кому? Пастуху. Многие думают, что следовать в умонастроении коровы, это значит вот бродить где-то по собственной прихоти, куда, так сказать, титьки заведут. И куда гениталии направят. Как? Нет. По крайней мере, корова в стаде находится, хоть она тупая там все, но она пастух пасты. Как Христос, как в ведической литературе Христос говорит, и овцы вы, овцы. Что такое овцы?